Глава 29. Так размеренно и пошла моя жизнь в Астрии, чему я оказался несказанно рад. Собираю один обоз в 2 осьмицы по паре подвод, следующий еще через 2 осьмицы уже состоит из 3 транспортных средств. Быстро научился запасать весь список заранее, кроме быстро портящегося товара, который гружу на одну из подвод, отправляя более сильно нагруженные вперед и догоняя потом их по дороге. Возницы быстро поняли, что у меня незаметно стырить что-то проблематично, ведь груз по подводам грузится по спискам. Стоило один только раз уличить возчиков в воровстве, как старше отправили на обыск подводы самых суровых охотников, которые очень быстро добились чистосердечного признания от подозреваемого и выдачи припрятанных деликатесов в виде копченой свиной ноги и 5 килограммов сала. То, что воровать у гильдии нехорошо, объяснили так сурово, что бедняга весь обратный путь молчал и трясся. Сразу по возвращении в город ушел с этой работы с концами. Потом, глядя, что народ с конюшни побаивается ехать со мной, и подводы не набираются, я решил, кроме кнута, назначить и пряник. Объявил о премии в 2 данов каждому за беспроблемную поездку, и желающие снова сразу нашлись. 2 дана — это примерная плата от конюшни за день работы, и как премия всех возчиков абсолютно устраивает. Премии народ любит, как показал данный опыт. Потом я перенес его на складских грузчиков, которые стали работать быстрее и сноровистее, очень помогая мне во всем. За те же 18 данов в месяц, которые трачу на работников, я стал грузиться и доставлять товар гораздо быстрее, даже успевая вернуться совсем в ночи в город. Сторожка оказалась не в 35 километрах от города, а в 28. В принципе, можно успеть в летнее время вернуться туда и обратно. Мне приходится идти 2 часов с горящей лампой впереди, освещая дорогу для первой лошади. На задок передней подводы вешается такая же лампа для освещения пути перед мордой следующей лошадки. Однако, попробовав 2 раз так сильно спешить, я перестал заниматься гонкой. Так выматываться точно ни к чему. Да и стража открывает ворота очень неохотно ночью. Мысль купить себе лошадку оформилась до конца, тем более на конюшне нередко лошадей, выходивших срок в гвардии, бракуют и продают. Недешево, конечно, зато и лошадки там хорошо выезженные, привыкшие к всаднику и понимающие управление поводом, шинкелями и просто коленями. То, что мне и требуется, ведь скакать галопом или идти в атаку на какой-нибудь смирной кобылке я не собираюсь. Просто добираться быстрее в сторожку, то пуская рыси, то снова давая отдохнуть лошадке, сдавать товар, который находится еще на подъезде, выезжать из ворот, встречая по пути подводы. Принимать груз привлекли казначея, которому все равно нечего делать. Таким образом, я успеваю вернуться к 8 часам вечера. Для меня одного с лошадью калитку открывают гораздо охотнее, тем более я предупреждаю стражников, что вернусь поздно вечером. Набрать молодых парней, желающих стать охотниками в наполеоновских масштабах, заявленных ратушей и на прежнее денежное содержание, конечно, у старших не получилось. Всего добавился еще 1 десяток молодых парней, захотевших лесной романтики и возжелавших стать крутыми бойцами, как гласит молва. Работа поэтому у меня сильно не прибавилась. С гвардейскими крепышами отношения наладились довольно быстро. Сначала мы начали уважительно здороваться в трактире, потом Торг похвалил мои удары и скорость. Я в ответ отметил, что учитель явно привык работать ногами и только поэтому мне проиграл. Учителю, конечно, рассказали о моем мнении, и вскоре я познакомился и с ним. Он заинтересовался моей техникой, разминкой и акцентированностью ударов. Я попросил ознакомить меня с тем видом единоборств, которому он обучен. И оказался прав. В сатуме практикуются сильнейшие удары ногами под прикрытием работы руками в легкий контакт. В общем, там мне точно не стоит выходить в круг, ведь удары в пах считаются самыми сильно действующими и основными. Зато никто не мешает мне как следует расспросить его о той жизни, которая кипит с другой стороны Сиреневых гор. Достаточно жестокий мир стал вырисовываться с первых слов Гинса, как звали учителя. Гинс и Генс, интересное, почти полное совпадение имен, повеселило меня, когда я узнал про этот момент. Даже спросил его, какое мнение у него о равноправии всех людей и нелюдей в Черноземье. Он ответил, что считает местное устройство идеальным, и посетовал, что с другой стороны Сиреневых гор все обстоит совсем наоборот. Я много раз спрашивал его о жизни на той стороне гор и составил для себя определенное мнение о местных порядках. Вскоре меня попросили поделиться секретом силы моих ударов. Я, конечно, согласился преподать несколько уроков желающим. Взамен я попросил научить меня немного работе с ножом и кинжалом, хотя бы на начальном таком уровне. Сначала я учу молодых парней правильному удару с обеих рук, потом сам учусь ловить и сталкивать низовые удары ногами, следом повторяю комбинации в работе с ножом. Импровизация в этом деле — такое обоюдоострое решение. Довольно быстро я сдружился со всеми участниками этого клуба единоборств, став вторым учителем после Гинса. После тренировок мы обливаемся чуть теплой водой, смывая пот, и идем в лесу, чтобы вместе поужинать. Я с радостью примкнул к парням. Мне нравится и самому учить, и учиться тому, что они умеют явно лучше меня. Это и работа с острыми предметами, и управление лошадью, которую мне сразу посоветовали для приобретения по случаю. Шефство надо мной взял Генс. Как инструктор он оказался очень настойчивым в обучении парням, так что его не напрасно назначили на такую ответственную должность, ибо про лошадей, с ними связанное, он знает все. Сколько раз я получил по икрам и спине тонким хлыстом, сразу и не скажу. Но и через 5 занятий я уже сносно начал передвигаться на лошади, а через 2 осьмицы рискнул первый раз проехаться с обозом до сторожки. Старшие, конечно, опять попробовали указать мне на ненужность поездок лично мной на отдельной лошадке, отдельно от каравана. Что мне полагается сидеть на первой подводе, сжимая копье в руках и бдительно смотреть по сторонам, отрабатывая свою слишком большую плату. На что я снисходительным к таким неразумным претензиям тоном ответил, что являюсь важным даже по меркам ратуши чиновником, и мне зазорно выполнять обязанности простого носильщика. Но если уважаемые старшие мастера найдут мне замену в моем нелегком труде, то я с удовольствием отдам и таблички со списками, и шикарную должность секретаря первой ступени, после чего заживу в Астере простым горожанином, почетным охотником в отставке. Старшие только сжали зубы и, понятно, ушли от ответа. Потом я уже не вижу их вместе. Мой прежний покровитель Альс пропадает несколько недель на границе с севером в ожидании появления очередной банды крыс со скошами. Без Альса и Турин перестал лезть в мои дела. Лошадку я прикупил у кого-то из знакомых Генса, как раз такую, какая мне и требуется. Еще достаточно молодую, но полностью обученную, и какую-то милую внешностью кобылку, которую я постоянно балую теперь хлебными корками и солью. Обошлась она мне в 25 золотых. Очень серьезные деньги. Другого средневекового транспорта для меня не нашлось в этом мире. Оказалось, что лошадку можно и даже нужно держать в мастерской, где Крип с радостью выделил ей угол. Вопрос доставки заказчикам готовых телег сразу же решился. Криту, так мне назвали ее кличку, разместили в небольшой огороженной пристроечке сбоку от мастерской. Там она сразу стала всеобщей любимицей, постоянно около загона толпится народ и детишки рабочих с округи. Естественно, Грита отнеслась к такой кличке весьма неодобрительно, но один раз, увидев симпатичную лошадку, сменила гнев на милость и даже скормила ей полведра морковки. Даже Ятош теперь заходит днем в мастерскую побаловать Криту разными лакомствами, а ночью просто сидит рядом и разговаривает с ней. Все же по ночам старику одиноко, поэтому сначала одна, а потом еще 2 собаки прибились к нашему зверинцу, зато теперь ему есть о ком позаботиться и с кем скоротать время. Мы с Крипом выделяем деньги на содержание и кормление 3 собак и 1 лошади, больше Ятош ни о чем не просит, сам тренируя своих помощников. В мастерской дела идут своим чередом. Пришлось нанять еще одного работника, а одного из молодых рассчитать из-за неспособности работать как все, в общем, за повышенную бестолковость. Мы все же сходили с хозяином в ратушу, где зафиксировали выделение мне половины доли в мастерской, именно после того, как ратуша заказала пробную партию арбалетов с остальными дугами. Испытания показали, что убойная дальность выстрела из такой машинки все же меньше по сравнению с клеенными дугами на 1/10, то есть всего на 6 метров. 74 метра против 80, если перевести в метры. Это если стрелять в защищенного броней воина. Если же в незащищенного, убойная дальность достигает 120 метров. Как ни пытался Бромс сорвать нам сделку, совет капитанов очень заинтересовался возможностью усилить свою армию и принял решение заказать 200 штук арбалетов для проверки по льготной цене в 9 тайлеров. И даже выделил сразу деньги, которые мы забрали авансом в кассе. Водор, узнав о такой отпускной цене на изделие, попросил в 2 раза повысить цену на каждую дугу для арбалета, на что мы с Крипом сразу согласились, лишив его всех шансов на поспорить и повышать ее дальше. Козьи ножки выдает тоже он, и тут кузнец выставил хорошую цену ратуши. Через нас, естественно, как заказчиков такой полезной штуки. К его цене мы еще добавили свою наценку, но совет и ее принял без долгих разговоров, как передовую технологию, необходимую для сохранения жизни гвардейцев, стражников и ополченцев. Теперь я стал официально хозяином половины мастерской под звучным названием «Крип, Ольг и компания». Из своей доли я и Крип, по моему совету, выделили процент всем нашим работникам, кроме молодого ученика. Крип своим родственникам, а я Трону и Яташу по 3%. Для начала посмотрим, как это заработает. Хорошо, что в Черноземье еще не дошли до запрета чиновникам являться соучредителями в торговле и производстве, а также в перевозках. Так что пока попользуемся свободой. С нашими обидчиками и стражи вопрос пока не решился. При наличии 20 капитанов игра с противовесами и сдерживанием в высшей городской политике очень захватывающая и сложная, как посвятил меня Шидер. «Но совсем не для твоего ума», — уточнил он тут же. С этим утверждением я не стал спорить и в душе согласен. С меня он взял подробнейшее описание пропавших ценностей и обещал информировать о продвижении наших интересов в ратуше. Надеюсь, это не пройдет просто так для расхитителей городской и социалистической собственности. Правда, нам теперь точно ничего не перепадет. Сразу после схватки полагалось сидеть в сторожке и требовать свою долю. Пока на следующий день после не впечатлившего никого прихода накануне молчаливого драгера все добро не пропало стремительно и безвозвратно. Парни оказались весьма опечалены таким развитием событий со своими законными трофеями. Однако через осьмицу сам секретарь Шидер занес мне решение совета капитанов по выделению денег и поощрению всех участников восстановления законности в порту города Астера. На ужин, который я обеспечил еще и присутствием Гриты. Постановление касается в первую очередь меня, как заявителя про сокрытые товары большой стоимости. Как рассказал мой друг из мытни, мнения в совете о награждении участников высказывались разнообразные. От выдачи премии в 50 тайлеров и благодарности совета до выделения 100 тайлеров и внесения в список почетных горожан. Но внезапно для всех уважаемый капитан Эгар Кронс выступил за следование букве закона и выделение 1/8 от сокрытого, как положено, по городскому закону. Ибо закон начинается с нас самих. Нам самим же будет стыдно вспомнить такое решение, тем более утвердить его. Пожелавшим возразить членам совета, он сказал, что никто просто так деньги от города не получит. Деньги выдаются с условием, что данная сумма на 90 долей из 100 будет вложена в развитие мастерских и торговли нашего города, что и должна проконтролировать власть через кассу. Да, совет проголосовал за такое решение с удовольствием. Итого, из насчитанной суммы изъятого в количестве 19 800 тайлеров мне и моим друзьям причитается 2475 золотых, из которых я могу получить на руки только 247 золотых с половиной. Тоже в своем роде фантастическая сумма. Деньги депонированы в кассе, и скоро я принес договор об инвестировании в мастерскую Крипа суммы 190 тайлеров с выкупом половины ее стоимости. Оказалось, что мой компаньон так сильно ценит свою мастерскую, и с этим ничего не поделать. Деньги мы с Крипом, естественно, поделили. Я даже выделил небольшое содержание для кросса с драгером, к тому времени вернувшихся из гостей, со стойким отвращением к крестьянскому труду и к тому, во что он превратил старых друзей. Ровно по 2 золотых в месяц, чтобы с голоду не померли. Остальное предложил им самим заработать и девок своих пристроить в работу. Прошлый опыт общения с охотниками сделал меня беспощадным к человеческим слабостям бывших охотников, славных парней в прошлом и завзятых подкаблучников теперь.